Оказалось, что Пьер Кюри и сама Мария в последнее время не совсем хорошо себя чувствовали. Еще бы, эксперименты с радиоактивными материалами никому не пойдут впрок. Но Мария нашла в себе силы для поездки в Швецию. Мы продолжали общаться до конца вечера, обсудили много тем, обменялись адресами. Я попросил Марию написать несколько статей для моего журнала, пригласил семью Кюри в гости. Анри Беккерель подходил к нам несколько раз, но, видя, что его спутница увлечена разговором, не решился нас прервать. На следующий день я более подробно рассказал братьям Деевым об открытии Кюри радиоактивных веществ, полония и радия, а для чего они нужны. Андрей подошел к теме с практической стороны. Вера Степановна экономику и финансы им хорошо преподавала. Парни науку ради науки не особо ценили. Про практическое применение радиоактивных веществ я мог много чего сказать, но по большей части нецензурного. Пока же припомнить чего-то достаточно полезного у меня не получилось. Мария Кюри во время Первой мировой войны будет ездить в составе Красного Креста с передвижной рентгеновской установкой. Но это в будущем, которое еще не случилось. Так что Деевым я озвучил предположительное использование радиоактивных веществ для хирургов в области рентгенографии. Братья согласились, что вещь нужная, хоть и хлопотная. С нашими лекарствами проблем намного меньше. Кстати, я отправил в гостиницу небольшую посылочку с медикаментами для Марии Кюри. С собой мы привезли много лекарств. Брали для себя и для подарков. Марии тот же стрептомицин пригодится. Ее затяжная простуда перешла в хроническую стадию. Оно и понятно. Организм ослаблен радиацией, иммунитет понижен. Как она только решилась зимой отправиться в Стокгольм. Возвращались в Петербург мы через Финляндию. Получилось дольше, чем на пароходе. Жаль, что первым классом мы проехали только половину пути. Заранее билеты мы не бронировали, и от Риохимики до Петербурга пришлось ехать уже в вагоне не желтого, первого класса, а синего цвета, в который окрашивали второй класс. Хорошо, не в зеленом, третьем классе. На границе России с Финляндией нервы всем пассажиров сильно потрепали пограничники. Ладно, из России в Финляндию запрещено провозить водку и спирт, а сахар, табак, кофе и чай облагались пошлинами, но и на обратном пути народ тщательно досматривали. Те, кто не имел документов, подтверждающих, что оружие, фотоаппараты и тому подобное, куплено в России, должны были платить пошлину. И самый большой идиотизм заключался в том, что на таможенной станции мы переводили часы. Время в Финляндии отличалось от российского на 20 минут в обратную сторону. Если вспомнить, что в Финляндии действовал григорианский календарь, а в России – юлианский, то путаница получалась еще та. Плюс пассажиры, наши соотечественники, любители выпить бутылочку-другую в дороге, долго и азартно спорили с таможенниками, доказывая свою правоту. В результате всех проволочек и опозданий прибыли мы в Петербург за неделю до Рождества. Дружно решили, что с дальними путешествиями покончено раз и навсегда, и поспешили обрадовать Серегу своими медалями. Ждали нас из Стокгольма с большим нетерпением. Артем вернулся в Петербург из Баку и чуть не задушил меня в объятиях. «Ай, молодца, орлы!» – хвалил Артем попеременно меня и близнецов. «Сейчас статейку в газеты организуем. Царю батюшке похвалимся. Некогда мне хвастаться», – притормозил я друга. «Домой пора. ХМ тут одна тема нарисовалась», – вклинился Сергей. Поскольку от близнецов секретов не было, то друзья начали вводить меня в курс того, что случилось за время нашего отсутствия. Новости оказались не самые радужные. Ту радиоточку, что я организовал в Иваново-Воскресенске, раздолбали личности бандитской наружности. Хорошо, диктор и техник успели у полицейских спрятаться. Вещало радио в Иваново исключительно правду. Новости из Петербурга курьером доставляли. Кому-то это не слишком понравилось. Одно дело газеты, которые не все могут прочитать, и совсем другое – рупор гласности. С моей подачи господина Бурылина все же арестовали. По радио эту информацию сразу сообщили. Также напомнили рабочим или тем, кто слушал радио, о том, что рабочий день теперь 10 часов, при этом зарплаты должны увеличиться в два раза. Если такового нет на мануфактурах, то надо писать жалобы. Серега был уверен, что пролетариат против радиовещания ничего против не имел. Зато это не понравилось промышленникам. «Черт с ним, с радио в Иваново», – отмахнулся Сергей. «В Екатеринодаре в твою машину стреляли». «Стреляли?» – не понял я, представив, как некий злоумышленник залез в гараж и подстрелил автомобиль. Оказалось, стреляли по машине, когда за рулем был Василий. «Думаем, что его с тобой перепутали», – заявил Артем. «У Василия такая же каракулевая ушанка, что и у тебя. Пальто вы у Петрова пошили тоже одинаковые. Васька не пострадал?» Заволновался я. «С ним все хорошо. Реакция у парня отменная. Успел выкрутить руль. Только стекла и разбились. У Василия лишь мелкие царапины», успокоил Серега. «По горячим следам того Стрелка быстро арестовали. Не зря мы в Екатеринодаре прикормили полицейских и городовых». Зарян по своим каналам казаков свистнул. Киллера-недоучку отыскали и допросили. «Предполагаю, что с большим пристрастием. Заказчика Стрелок сдал, но толку от этого было немного. Ниточки потянулись к староверам», сообщил Артем. «Так что пока тебе в Екатеринодар лучше не возвращаться. Николай Иванович, а давайте с нами в Москву», предложил Егор Деев. «У нас и охрана, и территория закрытая. Мы ему закрытую территорию и в Петербурге организуем», пообещал Сергей. Оказалось, это были не все известия, не напрямую, но мы повлияли на события в Нижнем Новгороде. На Сормовском заводе снова были волнения. В этот раз директору не удалось спастись от враждебно настроенной толпы рабочих. Его повесили на воротах завода. Следствие ведется, но вяло. Зато в газетах пишут о том, как недальновидно поступил господин Фосс, проигнорировав решение государя. «У нас Путиловский завод на грани не то краха, не то стачек», напомнил Артем, «что мне есть чем заняться в Петербурге. Деевы через день убыли в Москву, а мы с друзьями продолжили решать насущные проблемы, и прежде всего по Путиловскому заводу. Если нет госзаказов, значит, нужно разместить свои. 80% акций позволяли нам решать такие вопросы, не спрашивая чьего-либо мнения. В Баку ситуация тоже швах», попутно поделился Артем. «Консервный завод я запустил, но немного не по той схеме, что планировалось. Изначально предполагалось устроить это предприятие для жен нефтяников. Только мы не учли национальный менталитет. Кто тем женщинам в Баку позволит работать?» В результате Артем привлек к первичной обработке рыбы подростков, а на более ответственную работу набрал молодежь из числа безработных. «Воровать стали чуть ли не с первого дня открытия», пожаловался друг. «И охрана у меня была, но тащили с завода все, что не приколочено. А с кого спросить, если в сторожах родственники рабочих? Пока не поставил тех, кого Зарян прислал, толку не было. С инженерными кадрами в Баку тоже проблема. Строить там нефтеперерабатывающий завод, считай, выкинуть деньги». Артем был уверен, что будут воровать как готовую продукцию, так и сопутствующие материалы, инструменты и технику. Посовещавшись с Серегой, он решил закладывать завод по переработке нефти рядом с Петербургом, а ее доставку осуществлять по железной дороге. «Для этого нам нужны были нормальные цистерны. Их выпуск как раз можно организовать на Путиловском заводе. Даже сварку пока не буду внедрять», – рассуждал Артем. «Рабочие силы на заводе завались, пусть клепают вручную. Нам главное – занять народ работой, пока кризис и нестабильность в стране. У меня же сразу подключиться к делам на заводе не получилось. Хочешь не хочешь, а нанести визиты вежливости нужно. С профессорами я планировал поговорить по поводу рекомендаций на номинирование моих бывших учеников на Нобелевскую премию. Столыпин принял меня с докладом и сам просветил о том, что делается. Господину Витте мне тоже пришлось засвидетельствовать свое почтение. Сергей Юльевич в ответ на мое послание сообщил, что ждет на рождественский обед. Такое приглашение меня немного удивило, но отказываться не стоило. Продолжая недоумевать, я озадачился покупкой подарков. Приемных дочерей у министра финансов две. Старшую я так и не видел ни разу. Но вдруг она тоже будет на обеде? Что купить младшей Вере, также не представлял и поинтересовался у Артема. «Шуруй в ювелирный», — хохотнул друг. «Девице 20 лет, а ты размышляешь, какую игрушку или конфеты ей подарить? Как 20? Не понял я. «Время летит», — вздохнул Артем и провел рукой по ежику седых волос у себя на голове. К выбору подарков неожиданно подключился Серега. «Взятка это или нет, но ты презентуй Неву Витте в качестве рождественского подарочка. Он по какой-то причине так и не подал заявку на автомобиль. Я все думал, как нам его подмазать, а тут и повод, и ситуация подходящая. Зачем нам подмазывать Витте?» «Не догнал я». «Пригодится», — туманно ответил Сергей. «Женщинам семейства Витте я купил практически одинаковые золотые кулоны. Как потом оказалось, для старшей дочери даже не стоило напрягаться. Софья давно замужем и живет в Европе. А Веру Сергеевну я смог лицезреть сразу, как перешагнул порог особняка. Из мелкой пигалицы она превратилась в элегантную и эффектную девушку. Мария Ивановна, супруга Витти, по-прежнему была хороша, приняла меня ласково, мягко попеняла, что я давно их не навещал. Мы о ваших делах только из газеты кинематографа узнаем. Хотелось бы из первых рук узнавать, сообщила супруга Витти. Затем представила остальным гостям, которые буквально забросали меня вопросами. Гости, узнав, что Сергей Юльевич получил от меня в подарок автомобиль, упросили хозяина дома посмотреть эту новомодную технику. Очередь на Георгии была огромная. Немногие аристократы столицы сумели приобрести подобную роскошь. Да и стоили автомобили дорого. Нива же серийно не выпускалась. Ее собирали наши механики на заводе концерна. Вообще-то, по качеству и прочим характеристикам этот автомобиль во многом превосходил Георгиев, а внешне больше напоминал привычные мне джипы. Кто-то из гостей заметил сходство с автомобилями Луи Рено. Ну да, я же ему сам эскизы рисовал. Талантливый француз довольно быстро собрал несколько машин и успел продемонстрировать их в Европе. В целом, визит к семейству Витти прошел удачно. С Верой я не только пообщался, но успел немного поспорить и даже пообещал ей написать статью о моем видении развития автомобилестроения. Неожиданно мне понравилось общаться с девушкой. Еще польстило то, что Вера выписывала и читала журнал «Наука и жизнь». Очень приятная в общении оказалась девица. Артему я так и сказал. 20 лет, а она все без жениха. Отчим, конечно, министр, но со стороны матери родственники в России не котируются. А тут ты, первый парень на селе. Крупнейший землевладелец на юге, обласкан царем, владелец нескольких заводов, миллионер. Кто миллионер? Не поверил я. Если все, что имеется лично у тебя, перевести в денежный эквивалент, точно миллионер. По всем показателям завидный жених. Да не поедет Вера Сергеевна в Екатеринодар, задумался я над такой постановкой вопроса. То есть жениться ты теоретически не против, усмехнулся Артем. Вера сама по себе не самый плохой вариант жены. Отчим, как ты говоришь, у нее министр. Ни о какой влюбленности и речи нет, но если по расчету. Подумай. Но недолго, хлопнул Артем меня по плечу. Я старею, да и ты давно не мальчик. Твоему второму телу уже 34. Пора заводить семью. А что положено дарить девушке в знак внимания? Почти смирился я с его предложением. Сереге перспективы сближения с министром финансов понравились еще больше, чем Артему. Друзья закидали меня советами, усадили писать статью, которую я обещал девушке. Заодно появится повод для визита. Как только позволит приличие, подаришь и Вере автомобиль, выдал очередной совет Сергей. Мне бы самому машину, вяло возразил я. Тебе пока особо разъезжать не рекомендовано. Сиди на заводе. Один цех Путиловского переоснастим для выпуска генераторов. Там работы много. После Нового года впрягайся в дела, напомнил Артем. Вечером мы составили список первоочередных задач, которыми займемся после Рождества. Посещение кинотеатра с Верой Витти стояло одним из первых пунктов. Серега обещал, что охраной они меня обеспечат. Да и сомневался он, что кто-то станет искать меня в Петербурге. Я же здесь бываю наездами. Все недоброжелатели будут ждать мою персону в Екатеринодаре. Жаль, конечно, что этот Новый год не доведется отпраздновать с учениками. Но Василий с Сашкой справится. Они мне прислали телеграмму с поздравлениями. Заверили, что у них все хорошо. Можно только порадоваться тому, как я наладил работу. Глава 5. Запланированными согласно списку делами мы занялись с первых дней Нового года, но тут случилось то, чего мы ждали и опасались. 5 января все газеты вышли с новостью о том, что Япония объявила войну России. В этой реальности почти ничего не изменилось, хмуро прокомментировал Серега заметку в петербургских ведомостях. Несколько дней разницы от предыдущей даты, сценарий все тот же, может и не совсем тот. Радисты с рациями еще в сентябре прибыли во Владивосток, напомнил я. Для нас, парни, это маркер. Скоро мы узнаем, что изменило в этом времени наша деятельность. Сумели мы глобально повлиять на историю или все, что нами сделано, лишь бесполезная суета, заявил Артем. Скоро узнаем, эхом повторил я. Ситуация на Дальнем Востоке сложилась неоднозначная. В прошлом варианте Николай II не желал слушать заверения Витти, Ламсдорфа и военного министра Куропаткина. Как и почему Георгий повторял ту же ошибку, у нас идей не было. Чего-то не учли историки, описывавшие события и причины начала войны. К началу 20 века Россия имела огромную территорию. немногим уступала по размерам Великобритании со всеми ее колониями. Зачем России та Корея и тот Китай? Свои земли заселять неким. Из-за огромных расстояний дальневосточный регион был экономически слабо развит и управлялся из рук вон плохо. Предпосылки к войне, безусловно, имели политические корни. Япония жаждала реванша за то, что вынуждена была вернуть Ляодунский полуостров Китаю, захваченный ею в ходе войны 1895 года. Пекин же привлек на свою сторону Россию правом аренды незамерзающих портов Люйшунь, Порт-Артур и Дайрин, дальний. Также Китай разрешил проложить через Маньчжурию железную дорогу, позволяющую спрямить путь от Читы до Владивостока и далее к Порт-Артуру. Мы, выходцы из другого времени, знали, чем закончится эта война. Пусть развитие флота России и Японии где-то соизмеримо, но японцы имели более выигрышное положение во всем, начиная с поставок и кончая организацией. Самым разумным в этой ситуации было вообще не начинать войну. И тем не менее многие поддержали ее начало, в стране началось массовое патриотическое движение. Я сам лично наблюдал, как к зданию Зимнего дворца пришли студенты и распевали «Боже, царя храни». Это событие подстегнуло меня усилить работу на Путиловском заводе. Настроение народных масс меняется быстро. Те, кто распевал гимны, скоро начнут кидать камни и подкладывать бомбы. А там и до кровавого воскресенья недалеко. Устроить глобальные преобразования сразу не получалось даже при вливании дополнительного денежного потока. Основной проблемой было жилье для рабочих. Все остальное выглядело не так плохо. У завода имелась приличная для этого времени инфраструктура. Своя больница, столовая, библиотека, парк и даже театр. К примеру, у концерна «Русь» в Петербурге библиотеки не имелось. Я проинспектировал все эти объекты. Замечаний было много, особенно по больнице и уровню ее обеспечения. Театры и прочие места для развлечений тоже не впечатлили. По-хорошему нужно разобрать эти деревянные строения и возвести на их месте кирпичные. Опять же, эта работа не для зимы. С конца 19 века завод был ориентирован на постройку паровозов. Правительство заказывало по 8 паровозов в месяц. Кроме того, были частные заказы. Пролистав документы за 90-е годы, я впечатлился. Путиловский завод выпустил 673 паровоза, а с начала 20 века эти цифры еще больше возросли. Производительность завода до начала кризиса была колоссальной. В месяц выпускалось по 20-25 паровозов. Имелись и мастерские, где под заказ делали запасные части. Цеха и мастерские потрясли меня еще в первый визит. Умели предки строить с размахом. Для своего времени Путиловский завод был одним из самых передовых. Цеха неплохо освещались за счет обилия окон и ламп. Мощный экран балки позволяли двигать массивные детали. Уму непостижимо, как такую громаду смог покачнуть кризис. Управляющий, что суетился рядом со мной, просветил, что проблемы на заводе начались из-за конкуренции. В Коломне, в Сормово и на юге России недорогое сырье, там постройка паровозов обходится дешевле. Да и штат завода был огромный. В паровозомеханической мастерской мне пояснили, что у них работает почти 1000 человек, в паровозосборочной – чуть больше 300. Эти умельцы за 12 часов умудрялись из деталей и механизмов собрать паровоз, готовый к пробной поездке. А теперь Артем предлагает столь высококвалифицированный персонал переориентировать на штамповку и сборку цистерн. С другой стороны, я поднял зарплаты и сократил рабочую смену. Недовольных не должно быть, отметил я и то, что большинство оборудования далеко не новое. Разве что гидравлическая клепка сконструирована на самом заводе всего 3 года назад. По заверениям управляющего, точность работ сборки котлов благодаря этим приборам наивысшая. Я посмотрел, послушал, как гремит это устройство для клепания, и решил, что нужно обеспечить рабочих хоть какими-то наушниками. Сами работяги на меня посматривали с недоверием. Кто-то злорадно ухмыльнулся вслед, когда я вляпался рукавом своего шикарного пальто в мазут. Действительно, нужно было выбрать что попроще из одежды. С другой стороны, я представляю руководство завода. Мне положено иметь достойный прикид. Помощники, присланные Артемом для наладки выпуска генераторов, мало что смогли сделать. Налицо был явный саботаж со стороны заводоуправления. Мастерскую парням выделили самую захудалую и дали всего 10 рабочих. О каких генераторах переменного тока могла идти речь, если станки не начали монтировать? Парни на данный момент занимались тем, что расчищали участок и проводили дополнительное освещение. Пообещал им свою помощь и поддержку, Как только закончу изучать завод, знакомство с главным конструктором Путиловского завода я оставил напоследок. Во-первых, меня не сильно волновали те самые паровозы, передо мной другие цели и задачи. И во-вторых, не знал, как сообщить ему новость о том, что ожидаются некоторые преобразования. Выпускать паровозы себе в убыток – глупая затея. Снизить их себестоимость можно за счет того, что концерн «Русь» начнет поставлять сырье. Здесь в тему будет то, что у нас свой уголь. С другой стороны, производством листового железа или чугуна мы не занимались. То есть придется ориентироваться на прежних поставщиков Путиловского завода. Еще одной причиной, по которой я затягивал знакомство с конструктором, было мое желание детально ознакомиться с выпускаемой заводом продукцией и с перспективами на будущее. Артем мне соответствующую папочку подсунул. В ней были собраны материалы по паровозам начала 20 века. Естественно, что с такими распечатками я не мог идти к конструктору. Пришлось самому все перечерчивать и перерисовывать. Больше всего мне понравился паровоз постройки 1931 года. Могучий локомотив назывался «Феликс Дзержинский», его и взял за образец. Весила эта махина больше 130 тонн. При этом разгонялся до 85 км в час. Это был первый в мире локомотив на семи осях. К примеру, сейчас Путиловский выпускает паровозы в основном на четырех осях. Безусловно, выбранный мной паровоз был грузовым, а не пассажирским. В преддверии Первой мировой войны предпочтительнее строить мощные локомотивы для доставки грузов. С гололобовым Михаилом Владимировичем я встретился в конце февраля. Главный конструктор завода уже был в курсе тех заказов, что предоставил концерн «Русь». Меня он заочно посчитал выскочкой и богачом, удачно прикупившим большинство акций завода. В том, что я не разбираюсь в паровозах, никто не скрывал. Михаил Владимирович, государственных заказов в ближайшие полгода не предвидится, первым делом сообщил я Гололобову. Россия воюет, наши паровозы слишком дорогие, война закончится, а вы к тому времени потеряете умелых рабочих и мастеров, парировал конструктор. Сколько вам нужно тех цистерн на колесах? Полсотни, для нашего завода это работа на месяц. Согласен, не стал я возражать, но и гнать на поток паровозы, схожие с теми, что выпускают конкуренты дешевле, не совсем разумно. Дальше я достал чертежи. Государь обещал поторопить военное ведомство с принятием на вооружение полевых кухонь. Для их массового производства на Путиловском заводе были идеальные условия. Неожиданно Михаила Владимировича такая небольшая, по сравнению с паровозами, техника заинтересовала. К тому же я сообщил, что имеются два опытных образца, а технология отработана. И только закончили обсуждение полевых кухонь, как я достал вторую папку, где у меня был изображен во всех проекциях локомотив. Вот тут Гололобов надолго выпал из реальности. Позвольте, Николай Иванович, кто же конструктор? Обрел он речь минут через 40. Вздохнув, признал свое авторство. Как, по вашему мнению, поинтересовался я, вы не прикидывали вес конструкции? Считал, не стал я отпираться и озвучил цифры. 7 осей потянут до 20 вагонов, может, меньше. Начал что-то черкать на листке конструктор, но вес запредельный, никак нельзя, рельсы не выдержат, к тому же на поворотах паровоз может сойти с рельс. Вы так думаете? Усомнился я, поскольку точно знал, что такой локомотив успешно перегонял грузы. Далее мы затеяли спор по поводу двигателей. Используемые Гололобовым четырехцилиндровые паровые машины я категорически отмел. Мало того, что они сложные сами по себе, так еще и недостаточно мощные. И словно фокусник, достающий кролика из шляпы, я выудил третью папку с чертежами трехцилиндровых машин для более мощного котла. Это будет недешево, оценил сходу Михаил Владимирович. И мне нужна лаборатория для проведения экспериментов. Извольте, подайте требования к лаборатории. Моментально принял я условия конструктора, чем сильно удивил его. Поскольку умом и сердцем Михаила Владимировича я завладел, то мы продолжили разговор все о тех же цистернах на колесах. В очередной раз я ошарашил конструктора, предложив необычное решение. Спасибо Артему, что сумел подготовить столько материала. Пока мы с близнецами путешествовали, друг собрал обширную справку по той теме, что требовалось. На данный момент железнодорожные цистерны, образно говоря, не похожи на самих себя. Конструкция инженера Брандта в большей степени напоминает вагон-платформу, под брюхом которого расположена емкость для слива жидкости. Эти вагончики двухосные, коротенькие, с небольшой грузоподъемностью. В моем чертеже была отображена классическая цистерна, котел которой имел не квадратную, а скругленную форму. Четырехосная платформа позволяла увеличить грузоподъемность до 1000 пудов. Неимоверная величина для этого времени. Примерно так мне и сказал Михаил Владимирович. Я же высказал пожелание сформировать на базе Путиловского завода грузовой состав вместе с новым локомотивом. Паровоз без лабораторных испытаний мне не пообещали, но со всем остальным конструктор согласился. Документацию подготовлю дней через 10, заверил он. По поводу листового металла и прочих материалов вопрос не ко мне. Я знаю, к кому обратиться. Вечером у Сергея дома я высказал друзьям все, что думаю о нашей затее. Артем, объясни, зачем нам паровозы? Это такой головняк. Никто из нас в этом деле не сечет. Я назвал конструктору вес, и он сразу усомнился, что рельсы выдержат такой локомотив. А что с моим заказом на цистерны? Будут и быстро. Для Путиловского завода это расплюнуть, ерунда, пообещал я, но прибыли от завода в ближайший год не ждите. Мало того, всю толпу рабочих придется содержать из собственного кармана. Попробуем заинтересовать с размещением газзаказов Георгия И, выдал Серега идею. Это как же, иронически поинтересовался я. Подготовь ему чертежи бронепоезда, он должен оценить, и продемонстрировать иностранным шпионам толковую идею. К твоему сведению, аналоги уже несколько лет как существуют, возразил Артем. В Англобурской войне такие поезда использовались англичанами против партизан. Ты лучше поделись, что там у тебя с Верой Витте. Был один раз в гостях, обсудили статью для журнала, отчитался я. И что дальше? Где пение серенад под балконом, цветочки и прочая бабская лабуда? Допытывался друг. Пусть она радио слушает, огрызнулся я. Передумал жениться, картинно всплеснул руками Сергей. Колись, чем девушка тебе не угодила? Насел на меня Артем. Парни, да не знаю я. Мне кажется, что жениться ни на ком не смогу. Формально мне Вера подходит по всем показателям. Тесть министр, семья обеспеченная, связи в Европе. Но менталитет у них соответствующий времени. Она снова с тобой только на французском чирикала, хохотнул Артем. Если бы только это. К 20-летней девушке очень хваткая теща прилагается. Графиня мне такой допрос устроила, что мама не горюй. Потребовала отчет о моих действиях за прошедшие полгода. То, что мадам Витте крутит супругом, я тоже замечал, согласился Серега. Думаешь, полезет в наши дела? Она уже влезла. В киноиндустрию так точно, напомнил я. Не уверен, что хочу жениться на Вере. Еще одна наша встреча может стать фатальной, и я официально приобрету статус жениха. Потому и ограничил посещение. Нужен нам тот министр, поддержал меня Артем. Не, мне душевное состояние друга важнее. Тогда его нужно отправлять подальше от Петербурга, предложил Сергей. На днях начнется показательный процесс над староверами и конкретно над господином Бурылиным. Староверы попритихнут. В идеале тебе бы провести месячишко в Москве, а там уже и домой можно. А как быть с Путиловским? Пару недель тебе на решение всех дел. Основное ты сделал, в ситуацию вник. Мы теперь в курсе, что и как. Со строителями решим, но это когда потеплеет. Цех работой ты на 3-4 месяца обеспечил, перечислил Артем. Выделим контролера из наших, а руководить будешь дистанционно. Пусть тебе пишут письма. У нас еще нет договора по полевым кухням, напомнил я. Бумаги на подходе. Деньги тоже. Процесс попробуем ускорить. Должен же военный министр на автомобиле ездить, а то как-то не солидно для его ведомства колясками на конной тяге пользоваться. В отведенные мне 2 недели я фактически поселился на заводе. Пусть здесь и был налажен процесс, но дел хватало. Проще всего было обеспечить показ фильмов в имеющемся театре. Хотя какой там театр? Большой сарай с претензией на помпезность и пыльным занавесом на куцей сцене. Ничего, я им обязательно настоящий дом культуры забабахаю. Главное, чтобы те соучредители, которые имеют 20% акций, вой не подняли. Прибыль завода будет вся идти на его переоснащение и улучшение жизни рабочих. Мне удалось у Артема отобрать груз, что прислал Искандер. 3000 джинсовых комбинезонов на всех рабочих не хватило, конечно. Позже еще довезем. Друг не сильно возмущался тому, что я забрал комбинезоны. Даже предложил нанести на спину белой краской текст «Путиловский». С одной стороны, реклама того, как мы заботимся о людях, а с другой, так просто не продадут, если кто-то решит заработать. Мастера в цехах переписали тех, кто получил обновку. пусть попробуют потерять. Насчет штрафов я был против, но на заметку таких работяг возьмем. Столовую я тоже проверил, кухня меня опечалила. Привез им 5 керосинок, но с теми печками, что имелись, нужно что-то решать. Управляющий только разводил руками, типа дотации на столовую не поступало. Никто из завода управления такой дурью, как снятие пробы обеда, не маялся. Это я решил откушать. Условно съедобным посчитал только хлеб. Зато шокировал своим поступком всех, от мастеров до рабочих. Стучал кулаком по столу, грозился. Обещал заводоуправление в полном составе посадить в подвал и месяц кормить тем, что едят рабочие ежедневно. И как мне уезжать куда-то? Разворуют 100% все, что выделю на обустройство. Продукты уже пытались тащить. Именно пытались. Я лично стоял на проходной при поддержке охранников концерна «Русь». Теток с баулами, полными мяса и яиц, отловили без вопросов. Всю ночь потом не спали, проводили ревизию. Полицейских вызвали уже утром. Сам я выступил с речью перед теми, кто пришел на следующий день в столовую. Рассказал, что купленные для них продукты разворовывались. Действительно, кто поверит, что мышами было съедено 5 мешков муки, а 10 мешков картофеля сгнили. И так практически по каждому пункту. Причем поварихи были низшим звеном в цепочке воров. Управляющий делал честное лицо, заверяя, что не был в курсе. На первый раз предупредил. Думаю, он понял и поспешил отвлечь от дальнейшей инспекции столовой, задав мне вопрос, что делать с 80 рабочими медницкой мастерской. Они работали с медью и обеспечивали паровозы трубами. Подобного рода изделия не понадобятся для цистерн. Вообще-то, трубы были очень востребованы. Едва Артем услышал о моей проблеме, как сам примчался на следующий день с техническим заданием. Он же посоветовал перенаправить работу баковой мастерской. Пусть временно занимаются платформами. С приостановкой выпуска паровозов тендерные баки не нужны. Признаться честно, я раньше не то что не знал, даже не слышал о тендерных баках. Оказалось, они располагаются непосредственно за паровозом. Это такая хреновина на колесах, которая везет уголь, дрова и воду для паровоза. И между прочим, патента на подачу воды из тендерного бака на ходу пока нет. Перспективная идея, чертежи должны быть в наших загашниках. В общем, на заводе одно мое действие цеплялось за другое. Оставить Путиловский не представлялось возможным. Пиши письмо Вере Витте, что убыл по делам, а сам оставайся в Петербурге, посоветовал Сергей. Постарайся только не показываться на глаза тем, кто тебя знает. Это было устроить проще всего. На заводе я теперь дневал и ночевал. В доме администрации для меня в одной комнате срочно сделали косметический ремонт, так что я даже не покидал территорию. Написал Василию, чтобы зарезервировал для меня парочку выпускников из числа тех, кто хорошо чертит и любит механику. Возьму их на Путиловский. Лет через 5 из ребят получатся отличные специалисты. Еще попросил прислать продукцию нашего консервного завода, ну и собак для комплекта. Зарян хвастался, что у него ожидается хороший приплод ротвейлеров. Отличные сторожа. Как раз то, что нужно на заводе. Глава 6. Серега прислал на завод кинооператора с помощником. Этих парней я видел впервые, но доверял Чернову, который всегда готовил достойную смену. Оператор быстро оценил объем работы и сориентировал меня. Нужен фильм о моих преобразованиях на заводе. Потому сейчас снимаем самую грязь и грустные лица рабочих. Продолжим съемки примерно через год, когда будут видны изменения. Михаила Владимировича я попросил тоже запечатлеть. Талантливый конструктор, к тому же очень увлекающийся человек. Правда, начальники цехов его не особо любят. Кому охота устраивать преобразование и собирать что-то новое, когда налажен выпуск старых образцов? Больше всего меня удивляло то, как неожиданно я сам оказался вовлечен в производство локомотивов и железнодорожных цистерн. Главное, потом красивый отчет по собственному предприятию написать. Пусть я и глава комиссии, проверяющий уровень жизни рабочих, но это не дает мне льгот. Менять сложившуюся у промышленников систему ох как непросто. К тому же своих проблем хватает. Деньги из военного ведомства не поступили, а зарплату платить нужно. Ни о какой прибыли в личный карман я и не думал. Ожидаемо, в середине марта акции завода еще больше упали. Те акционеры, которые надеялись на что-то, продавали свою долю. Артем тут же шустро их приобрел. Теперь мы стали единственными владельцами завода и надеялись, что потянем эту ношу. До государя наконец дошли чертежи с рисунками и пояснительной запиской о бронепоездах. Меня вызывали на обсуждение этого проекта куда-то к генералам. Цену ставь побольше, не стесняйся, советовал Артем. Они в любом случае урежут. Перед выступлением я сильно волновался. Как ни крути, но для многих я обычный землевладелец из купцов, который что-то там начал изобретать и вышел в люди. Дворянство мне присвоено за лекарство. То, что я стал совладельцем Путиловского завода, не добавляло особых плюсов. И вдруг от моего лица поданы документы на высочайшее имя о постройке в России бронированного поезда военного назначения. Презентацию перед военными чиновниками, министром финансов и Георгием и пришлось делать по всей форме, с плакатами и крупными изображениями. За основу мной был взят грузовой четырехосный паровоз, производство которого налажено на Путиловском. Из новшеств, только более мощный двигатель и четырехосный тендер с подачей воды на ходу. Я попутно сообщил, что оформляется патент на это изобретение. Самым слабым звеном в моем выступлении было обоснование толщины брони. Предлагал я, исходя из аналогов, скачанных в интернете, 10 или 20 миллиметров. И сразу же был атакован вопросами со стороны генералов. Откуда, мол, такие цифры, проводились ли испытания, как эта броня задержит снаряд, пулю и так далее, что могло заинтересовать военных. В ответ я только развел руками, сообщив, что никаких испытаний пока не проводилось. Ружейной пулей эту броню точно не пробить. Все же остальное ориентировано на вес локомотива. Без брони его масса примерно 700 тонн. Наращивать толщину защиты не стоит, поскольку паровоз не потянет свой вес и вес платформ. Я предлагал две бронированные платформы. Снова вояки затеяли спор, отчего у меня изображено по две артиллерийские башни на каждой бронеплатформе, закидали вопросами по поводу вооружения. Отвечал строго по справочному материалу из 21 века. Артиллерийское вооружение может быть различное, как вариант орудия 76 мм. Готов рассмотреть предложение господ генералов. Замечания в основном были по поводу того, что 5 пулеметов Максима и патронов к нему на одну платформу много и дорого. Повезло, что тут вставил свое слово государь, напомнив, что такой бронепоезд сам по себе дорогая игрушка, и уж если его выпускать, то с самым передовым вооружением. Кстати, меня это вооружение волновало в последнюю очередь. Повторил про общую массу, которая прямо пропорционально зависит от калибра оружия. Затем генералы озаботились, не опрокинется ли вся эта конструкция при стрельбе. Хотелось ответить, что у других не опрокидывалось, англичане и французы уже успешно использовали бронепоезда, но я сдержался и начал сыпать цифрами. Масса и расположение на ровной поверхности рельс придадут устойчивость бронепоезду, хотя нужно проверить на практике, как правильно синхронизировать работу орудий. Помимо двух платформ с вооружением, к бронепоезду прикрепляется база со штабным вагоном, кухней, вагон для боеприпасов и вагон-мастерская. В военное время эти вспомогательные вагоны остаются в тылу. Представить образец до конца весны. В случае успешного испытания на полигоне, военное ведомство разместит заказ на 5 подобных бронепоездов. Подвел итог совещания Георгий. Про цену он ничего не сказал. Я предположил, что по этому поводу мне придется еще пободаться. Средняя цена паровоза Путиловского завода около 50 тысяч рублей. Бронепоезд, без учета вооружения, я оценил в 1,5 миллиона, ожидая получить хотя бы треть. Поскольку на совещании присутствовал министр финансов Витте, скрываться от его семейства смысла не было. Пришлось пообещать, что в ближайшие воскресенье зайду на обед. От былой радушной атмосферы в доме Сергея Юльевича ничего не осталось. Вера была со мной холодна. Мария Ивановна также высказывала претензии, что я мог бы отложить все свои дела для того, чтобы задержаться в Петербурге. Никак невозможно, вежливо оправдывался я. У меня, кроме земель и консервных заводов на юге, фармакологические цеха в Москве. Я занимаюсь научными изысканиями, выпускаю журнал «Наука и жизнь», теперь получил Путиловский завод. Да и на съезде промышленников меня избрали главой комиссии. Личного времени совсем не остается. Акции Путиловского завода вы, Николай Иванович, вовремя приобрели, покачал головой Витте. Дамы изобразили на лицах брезгливость и воздержались от комментариев. Вы занялись постройкой чего-то для рабочих, а сами не имеете дома в столице, снова продолжила перечислять мои прегрешения графиня. Вам определенно требуется женская рука, чтобы направляла. Еле сдержался, чтобы не нахамить. В обтекаемых формах заверил, что меня все устраивает. Вы же миллионщик, возмущалась Мария Ивановна. «Могли бы приобрести достойное имущество. Вместо этого я сознательно уменьшаю для себя прибыль и увеличиваю зарплату рабочим», — продолжил я за нее фразу. «Право, Николя, зачем это все?» — недоумевала Вера. «Такая вот ирония судьбы. Витте, который стал косвенным виновником кровавого воскресенья в прошлой реальности, сейчас вторил своим женщинам, считая все заботы о благосостоянии быдла напрасными. Только я знал, что именно забастовка путиловцев приведет в итоге к тем кровавым событиям. В качестве примера для семьи Витте смог привести только Германию. Там по-прежнему вспыхивают восстания. Войска только успевают справляться с одним очагом, как возникает новый. Франция забурлила, итальянцы зашевелились. События в Европе мы обсуждали до вечера, пока я не посчитал, что могу уже удалиться. Теперь точно не получится уехать из Петербурга. Заказ для военного ведомства нужно срочно выполнять. Кроме того, начались строительные работы при заводе. Разбирали старые деревянные здания, вывозили мусор, доставляли кирпич и прочие стройматериалы. Всех рабочих жильем я не обеспечу. Хорошо, если семей 500. Больницу хотелось бы увеличить. Старое здание оставили, но к нему делали большой пристрой. Медикаменты я получал от своих фармакологов. Все, кроме изониазида. За ним был особый контроль. Дивы писали, что имеют уже роту охраны и штат жандармов. К лету запустят новый корпус, где будут лечить больных пенициллином. Конечно, в письме они не стали писать подробностей, но мне хватило и намеков. Устроить стационар для сифилитиков в одном месте – разумное решение. Представляю, что там начнется. Лекарство решено не патентовать никоим образом. Предположу, что Москву вскоре заполонят шпионы. Про очереди на излечение я вообще молчу. Простому люду в эту больницу будет не пробиться. В России хватает больных срамной болезнью и среди дворян. А там иностранцы нагрянут лечиться. Не в Москву точно не хочу ехать, лучше по переписке узнаю новости. Жаль, что эти медикаменты не достанутся и раненым во время боевых действий. Массового выпуска пенициллина мы не достигнем еще несколько лет. В ходе войны происходят некоторые изменения, поделился Артем в начале апреля своими заключениями. Он сравнил происходящие события с нашими записями. Один из четких маркеров – броненосец Петропавловск не подорвался на мине. Флагман 1-й Тихоокеанской эскадры по-прежнему на внешнем рейде Порт-Артура. Артем напомнил, что на этом судне сейчас находится великий русский художник-баталист Верещагин. Похоже, что Василий Васильевич еще поживет. Газеты по поводу событий на Дальнем Востоке писали скупо, давая порой противоречивую информацию, предпочитая печатать какие-то лубочные карикатуры. Что там происходило на самом деле, узнают разве что наши потомки. И несмотря на такую урезанную информацию, газеты мы прочитывали от корки до корки. «Блин!» – воскликнул Сергей, перевернув страницу газеты. «Американская компания King Gillette предлагает свою запатентованную продукцию российским покупателям. Как это мы пропустили бритвенные станки? За всем не уследить», – философски заметил Артем. «Кажется, он там патентовал только способ заточки и закалки. У нас есть что противопоставить. Если хочешь, займись выпуском безопасных бритв. Только этого мне не хватало», – отмахнулся Сергей. Пишут, что пользуется успехом пьеса Чехова «Вишневый сад», поставленная в Московском художественном театре, продолжил он чтение газеты. «Чувствую странную ностальгию», – откинулся в кресле Артем. «В школе изучал это произведение, а здесь оно только написано, жив автор и вообще. Самое интересное, что Чехов теперь не умрет от туберкулеза», вспомнил я одно из писем Деевых. «Антон Павлович прошел курс лечения и приглашен в штат докторов особой больницы. Таких людей спасать не жалко. И немного коробит от ожидаемой толпы сифилитиков, что скоро нагрянет в Москву за лечением», перебил меня Сергей. «Успокаивая себя тем, что таким образом приостановим распространение заразы», хмыкнул я. «Вера писала, что объемы пенициллина мизерные», отметил Артем. Напомнила о никеле. «Что там у нас?» Просмотрев все данные по залеганию никеля, Вера Степановна рекомендовала серовский никелевый карьер на Урале. Глубина залегания руд везде приличная. Был вариант с месторождением в Карелии. Там тоже пришлось бы до 300 метров копать. По какой-то причине она выбрала Урал. Самим заниматься никелем возможности не было. У нас революции на носу. Какие там геологические экспедиции? Кроме того, пули с мельхиоровой оболочкой примут на вооружение только через 4 года. В России своего никеля для производства мельхиора пока нет, и наша задача сильно усложняется. требуется не только доказать износ оружейных стволов из-за свинца патронов, но и убедить в существовании месторождения в указанном месте. На эту тему я вел переписку с Менделеевым. Якобы у меня были записи геолога-энтузиаста, предположительно в том месте на Урале медно-никелевые руды. Если не никелем, то медью власти должны заинтересоваться. А теперь попробуйте организовать туда экспедицию. Старанием Менделеева это могло воплотиться, но не быстро. С нашей стороны, как спонсоров, предоставление вездеходов с водителями, соляркой купленный у англичан экскаватор. К моему большому удивлению, государь нужный документик подписал, а от всего остального открестился. Типа проявили инициативу, суетитесь сами. Единственное согласовали, что в случае успеха четверть акций достанется нам. Витте в этот проект тоже влез, стребовав себе 10%. В условиях кризиса продажа акций сомнительного предприятия шла с трудом. Так что, похоже, в этом году мы экспедицию не соберем. Снова вернулись к моим паровозам. Умудрился же я навесить на себя хомут. Единственным моим желанием было улучшить жизнь рабочих, а получилось, что я чуть не главный специалист по локомотивам и прочей железнодорожной атрибутике. Может, нам и вагоны начать выпускать? Загорелся идеей Артем. «У-у-у», — взвыл я, — «пощадите». С друзьями мы только посмеялись на эту тему, а буквально через 3 дня меня вызвали в военное министерство. Вояк этого времени я не сильно любил. А когда мне через слово напоминают, что я из купцов выбился благодаря милости государя, совсем симпатии к ним не испытывал. Они предоставили список вооружения, которое установят на бронепоезде, заставили написать несколько расписок о том, что не буду разглашать военную тайну и так далее. Денежный вопрос тоже согласовали. Я дрался за каждый рубляк и зверь, убеждал, что это не просто бронированный локомотив, а целый комплекс новейшей техники. И сметы у меня не с потолка взяты, а просчитан каждый винтик. У нас же предусмотрено электричество для платформы вспомогательных вагонов. Летом в этой железке будет неимоверно жарко. Я, конечно, понимаю, что русские солдаты самые-самые, но и они будут падать в обморок от запредельной жары. Потому установим вентиляторы. Для зимней же кампании понадобится обогрев. Итогом дискуссии стала сумма в 680 рублей за один бронепоезд. Так себе цена. По документам, что я просмотрел на заводе, с каждого паровоза Путиловский имел прибыли около 25-30%. Кстати, ровно на эту цифру были дешевле паровозы того же Сормовского завода. В результате нехитрых вычислений выяснил, что прибыли с одного бронепоезда получится не больше 200 тысяч. Только заказано вместе с экспериментальным образцом 6 единиц, а это уже внушительная сумма. И главное, не пришлось никому взятку давать, чтобы пропихнуть заказ. Вот что значит вовремя создать хорошую репутацию. Георгий обожает смотреть о себе любимом документальные фильмы. Мы эти ленты, где наш император первый в мире, по всей Европе рассылаем. Такая своеобразная пропаганда России и ее царя. Государь на авто имени себя, государь в больнице, где применяют уникальные лекарства, ни одна страна не сумела повторить. Государь примеряет золотые наручные часы и какое совпадение, тоже Георгий. Чернов каждый месяц в обязательном порядке снимает новый фильм с участием царской семьи. Мария Федоровна, матушка императора, это начинание также поддерживает. Сам Афанасий Петрович уже не бегает с камерой. Он с супругой хоть и перебрался в Петербург, в основном обучает подростков. Совсем старичок стал. Реанимационный набор, принесенный из 21 века, Сергей на Чернове 3 раза испытывал. Запретил категорично что-то самому делать и уж тем более волноваться об испорченных кадрах. И без него есть кому беспокоиться. Мы сейчас больше переживаем за тех операторов, что отправили с началом войны на Дальний Восток. В пути группа была почти 2 месяца. И это при том, что они имели документы, подписанные лично военным министром. И лишь 10 марта операторы телеграфировали о том, что добрались в Порт-Артур. Я бы совсем никого не отправлял в район боевых действий, но против прямого приказа его императорского величества не пойдешь. Зато в других вопросах концерну Русь оказывалась всесторонняя поддержка. Только благодаря ей нас до сих пор не сожрали. Завистников хватает. Хорошо, что мало кто в курсе наших долей в производстве лекарств в Москве. Витте как-то поделился, что слухов во дворце бродит много. Чудо-препарат обрастает невероятными сплетнями. Те крохи, что передают лейб-лекарю, расходятся внутри императорской семьи. хотя мы рекомендовали не демонстрировать всех свойств антибиотика. Дивы даже название поменяли. Теперь это лекарство называется антисив. Про то, что им можно вылечить воспаление легких и так далее, решили не извещать широкую публику. Думаю, мне удалось относительно легко получить заказ на бронепоезда по той причине, что государю предоставили предполагаемые доходы от клиники. Принимать это больница первые несколько лет будет только обеспеченных людей. На руки лекарства никому выдаваться не будет. Это означает, что больные должны будут оплатить как минимум месяц своего проживания в больнице и потом прийти на повторный краткий курс профилактики. Новый лечебный корпус рассчитан всего на 30 пациентов. Даже за вычетом расходов на содержание роты охраны, обеспечение элитных больных соответствующей кухней, жалование врачей и обеспечение лаборатории прибыль получится запредельная. Первый же месяц работы клиники окупит Георгию и затраты на бронепоезда. Кстати, у меня всего 5% акций, которые передала Вера Степановна. Деевы тоже имеют всего по 5% каждый. Витте, к глубокому его огорчению, не сумел урвать для себя кусок пирога. И это случилось до того, как были проведены клинические испытания препарата. Не зря я, по мнению графини Витте, достойный жених. Пока мне удается искусственно лавировать, но идей, как избежать женитьбы, нет. Глава 7. Испытания первого бронепоезда еще велись, а я дал отмашку закладывать следующие 5. Военные довольно консервативны и медленно раскачиваются на любые новшества, но не во время войны. Георгий и поторапливал. Он хотел до зимы переправить бронепоезда на Дальний Восток. Новости оттуда шли неутешительные. Уже состоялся бой на реке Ялу. Японцы высадились на Лиадунском полуострове и прервали железнодорожное сообщение между Порт-Артуром и Маньчжурией. Эх, сейчас бы там наши бронепоезда пригодились, сожалел Артем об упущенных возможностях. Кто уверял, что Георгий и не начнет воевать? Припомнил я ему. Так не должен был. С азартом возобновил друг старый наш спор. К Первой мировой войне готовимся со всей серьезностью, напомнил я. В гонку вооружений мы влезать, конечно, не станем. Хотя чертежики автоматов я подкинул Искандеру. Насколько опальный князь сможет осуществить их реализацию, вопрос непростой. С уверенностью могу сказать, что бездымный порох этот авантюрист уже производит. С его предпринимательской жилкой изыщет возможность выпуска оружия, оставшись в тени. Мы бы тоже прикупили автоматы для личных нужд, да и патронов к ним, покрытые мельхиором, вконец размечтался я. Негласно, нигде не афишируя, я поддерживал Искандера. Его поверенный даже получил секретную посылочку с антибиотиком. Посыльного пришлось долго запугивать, убеждать, какой этот товар ценный. Получилось так, что Искандеру было вначале доставлено лекарство, а во вторую очередь письмо с описанием свойств. Это на всякий случай, чтобы у поверенного не возникло соблазна его присвоить. Многие за этот медикамент маму родную продадут и убьют, чтобы самому выжить. Думаю, опальный князь мой подарок оценит, когда узнает, какие люди получат доступ к лечению в Москве. Пока же из Ташкента стабильно шли поставки одежды для рабочих и учеников школ, кеды и галоши. Нужно будет ему продать с десяток цистерн под нефть или керосин. Наши цистерны уже разъехались по стране. Часть в Баку, часть в Майкоп и совсем немного в Крымскую. Как и планировала Вера Степановна, в Крымской осталось небольшое производство керосина. Нефтеперерабатывающий завод под Петербургом на полную мощность пока не запустили. Артем разрывался. По идее, ему нужно следить за заводом, но и про восстание в Баку забывать не стоит. Что-то он сумел сделать, но насколько это повлияет на мышление народных масс, оставалось лишь гадать. Смешно сказать, но консервный завод в Баку вообще не давал прибыли. Артем пока махнул рукой на это дело. Главное, чтобы нефть поставлялась и рабочие не бузили. К середине лета ему в любом случае придется навестить наши владения. Вообще-то Сергей старался Артема не посылать с поручениями. Друг сильно сдал в последнее время. Пусть пламени во взоре не убавилось, только возраст давал о себе знать. Больше всех путешествовал по стране Сергей. Даже не представляю, как бы мы это потянули, если бы не наличие толковых помощников из числа бывших моих учеников. Не все такие гениальные, как Деева или Румянцевы, но они на порядок превосходили тех управленцев, с кем мне доводилось общаться. В первых числах июня Василий, как и обещал, направил мне для Путиловского завода 2 толковых пареньков. Семену и Игнату было по 16 лет. Этакие едва оперившиеся птенцы. Не все наши выпускники попадают в столицу, А этим повезло не только попасть в Петербург, но и под мое начало. Обо мне такие легенды в школе ходят, что парни готовы ловить каждое слово и кидаться выполнять любое распоряжение. Пришлось соответствовать этому образу. Не буду же я рассказывать мальчишкам, что на заводе и без меня хорошо налаженный процесс. Есть мастера, знающие свое дело, квалифицированные рабочие, начальники цехов, конструкторы и его подручные. Я ведь в тех бронепоездах разбираюсь слабо. Толку-то, что предоставил общий чертеж и рисунки, доводить до ума узлы, деталировку пришлось конструкторскому бюро. Честно говоря, собирали бронеплатформы практически без чертежей и доводили до ума, когда военные доставили орудия. Они нагнали на завод солдат и зачем-то конных казаков. Задолбался я тогда воевать с конными. Мне нужно подвозить стройматериалы для расширения мастерских, а казаки не пропускают подводы. Пришлось лично сопровождать каждую. Если бы не генераторы, которые ждал Артем, я бы плюнул на мастерские и занялся непосредственно строительством общежитий. Хотя у меня и в столовой большие преобразования. Сейчас зал вмещает 200 человек одновременно. Согласитесь, что для нескольких тысяч рабочих завода этого мало. Достраивать к этому корпусу помещения смысла не было. Проще новую столовую устроить. И не деревянную, а кирпичную. Удачно, что у Сергея ничего на данный момент в Петербурге не строилось. Те строители, что заканчивали нефтеперерабатывающий завод, монтировали специализированное оборудование. Так что 8 строительных бригад я забрал себе. Денег это все вытянуло много. А я еще не ленился выступать то в одном цеху, то в другом, рассказывая, какие их ждут преобразования. По воскресеньям показывали фильмы соответствующей тематики. Особым успехом пользовались киноленты про хутора на Кубани. Оказывается, есть в России места, где крестьяне живут в достатке и имеют достойное жилье. После сокращения рабочих часов и повышения зарплаты мне верили во всем, про рай на земле в том числе. Я же не забывал упомянуть, что на Всероссийском съезде промышленников выдвинут главой комиссии, контролирующей уровень жизни рабочих. Мол, ежели какие вопросы, то пожалуйте ко мне. С вопросами подходили, по средам у меня был приемный день. Кроме того, на центральной проходной стоял особый почтовый ящик, куда рабочие могли бросить письмо-вопрос. В основном спрашивали об устройстве детей в школы, о рабочих местах для женщин, и не обязательно на Путиловском заводе. У концерна в столице несколько предприятий. К сожалению, я отделывался только обещаниями. Невозможно сразу все построить. Кирпич завозился в огромных количествах, пользуясь тем, что белые ночи, строители работали в 3 смены. Бригады, кстати, мне достались с Серегой воспитанные. С дисциплиной у них было почти хорошо. Пьяными на рабочем месте не появлялись. Мои малолетние помощники Семен и Игнат следовали за мной словно адъютанты, вникая во все дела без исключения. Мне их натаскивать на управленцев, пусть сразу видят, с чем придется столкнуться. «Строй сразу ясли и детский сад для детей рабочих», – посоветовал Сергей, выслушав мои очередные стенания на тему того, как медленно идет строительство. «Придется докупать участок земли», – вздохнул я. «Ту, что принадлежит заводу, я всю освоил. Пришлю нашего юриста, он займется документами», – пообещал Сергей. «С охраной у тебя на заводе проблем нет?» – задал он следующий вопрос. «Нет, здесь военные подсуетились. 2 взвода постоянно толкутся, я их кормлю обедами за свой счет». «Корми, не обеднеешь, нам поддержка нужна, своих охранников, считай, не осталось». Артем с собой 30 человек с собой забрал в Баку. «Михаила, начальника нашей СБ, в том числе. Оружие-то достаточно взяли?» – заволновался я. 8 000 рублей потратили». Недовольно скривился Сергей от тех затрат. «У каждого только вещевого обмундирования на 100 рублей. Спасибо Искандеру, что развернул у себя пошивочные цеха, хоть этим не нужно самим заниматься». Сергею я напомнил, что через неделю вынужден уехать в Москву на торжественное открытие лечебного отделения для сифилитиков. «Угу, мне самому смешно было, когда прочитал приглашение. Для этого времени небывалое событие. Кинооператоры будут снимать первую в мире лечебницу для больных сифилисом. Я сам лично готовил статьи в газеты. Неизлечимую болезнь победили русские ученые, нам не грозит смерть», и так далее. О том, что лекарства мало и избранных больных будет немного, я скромно промолчал. У нас другая задача – растрезвонить по всему миру о передовой российской науке. Забронировать в Москве гостиницу на этот период не получилось. Близнецы телеграфировали, что примут меня у себя в доме. В любом случае нам потом вместе идти на открытие. Семена и Игната я временно передал в распоряжение Гололобову. С собой помощников не взял, зато тащил огромный багаж с вещами. Мне же перед всей той публикой блистать. Орден и смокинг в обязательном порядке на подобного рода мероприятиях. Наконец-то сподобились. Встречал меня на вокзале Андрей Деев. Только приглашениями из канцелярии его императорского величества вас и можно заманить в гости. Смеялся он. Ты один? Оглянулся я. Один, на Неве. Дома ждет сюрприз. Мы специально телеграмму не посылали. Быть вам, Николай Иванович, крестным отцом. Да ты что? Удивился и обрадовался я. У тебя пополнение в семье? Если бы. Откровенно хохотал Деев. Мы с братом не промахиваемся. Жены у нас снова в один месяц родили пацанов. Близнецы у каждого. Две пары близнецов у вас с братом? Переспросил я, не веря. И ты меня всем им в крестные сватаешь? А что поделать? Продолжал веселиться Андрей. Пока доехали до дома, он ввел меня в курс дел, происходящих в Москве. Великий князь Сергей Александрович будет открывать больницу. Приглашенных врачей много понаехало. Склифосовский Николай Васильевич прибыл, духовенство, военные генералы, перечислял он гостей. Генералы-то тут при чем? Удивился я. Сифилис не зря называют срамной болезнью, и вдруг такой ажиотаж. И что, церковь не против? Мы же, как вы и советовали, в газеты много статей писали о том, что болезнь эта передается не только срамным путем, но и бытовым. Дети, рожденные от больных матерей, в чем виноваты? Так что духовенство нас поддерживает. Часовню при больнице поставили. Больных помимо лекарств будут на истинный путь батюшки наставлять. Что-то еще обсудить мы не успели. Как раз доехали до ворот, ведущих во владение Деевых. Неплохо вы развернулись, оценил я комплекс строений. Мы с братом сразу решили, что будем жить рядом, потому строили один дом, но у нас же особая охрана. Для них построили флигель, вдобавок два гостевых дома, конюшня, теперь еще гараж, хлопнул Андрей по рулю автомобиля. И за все это вам, Николай Иванович, большое спасибо. Это вы когда-то подобрали двух оборванцев. Допустим, не я, а госпожа Губкина. Вы всегда были толковыми парнями, возразил я, хотя самому было приятно от таких слов. Встречать меня вышло все многочисленное семейство Деевых, даже грудничков вынесли. Не скрою, расчувствовался от такого внимания. Затем был обед, где меня пытались накормить всем вкусным, что приготовили к моему приезду. И в гостевом коттедже меня не поселили, сообщив, что в большом доме имеются подготовленные апартаменты. Унитазы и раковины из Англии доставляли, демонстрировали близнецы на вороты своего дома. Почему в России их никто не выпускает? Только не агитируйте меня этим заниматься, сразу открестился я. Найдите желающих, резинотехнический завод в Петербурге обеспечит сантехнику необходимыми элементами. Близнецы видели удобство у меня в Екатеринодаре и продолжали недоумевать, где я умудрился купить такую роскошь. Промычал невнятное о том, что поставщики утеряны. У нас центральное отопление и электричество, продолжали хвастаться братья. Действительно, дом поражал обилием вещей, облегчающих быт. На следующий день я отправился в гости к Румянцевым. Старшие братья Сашки давно женаты. Дома имели чуть поскромнее, чем у Деевых. Детишек я даже не успел пересчитать, их сразу мамки-няньки увели. Румянцевы выспрашивали меня, что и как в Екатеринодаре. То, что я там несколько месяцев не был, ребят не смутило.